инфанта принадлежала другому. И его привели сюда для того, чтобы он претерпел все мучения этой минуты. Рамиро не в силах был скрывать своего волнения. Он судорожно сжимал рукоять своей шпаги и искал глазами Марию. Их взоры встретились. Он видел счастливую улыбку на лице сиявшей радостью инфанты. Соблазнительная красота Марии в его глазах превратилась в какое-то дьявольское уродство, и он чувствовал, как его страстная любовь уступила место жестокой ненависти. Она дерзнула, улыбаясь, ранить его смертельно, до глубины его души. Это было выше сил молодого пылкого графа. В то время как королева принимала поздравления и объявляла всем, что намерена отправиться в церковь святого Антиоха, Рамиро быстрыми шагами удалился. Он не чувствовал под собою пола, горло его свело спазмой, и он хотел лучше прослыть невеждой, чем принести также свое поздравление после того, как над ним так явно посмеялись. В соседних комнатах он еще раз оглянулся. Он хотел навеки забыть эту Марию, которая завлекла его в свои сети, чтобы потом так безжалостно оттолкнуть. Из-за нее он избегал Дельмонте, где имел в другой Марии сестру, которая никогда не была способна на такую измену, которая любила его и была привязана к нему искренне всей душой. Он предпочел бездушную Марию, этой чистой девушке. Он увлекся кокеткой, забывший в то время скромную Марию, с которой он жил в развалинах Теба у старой Жуаны. Вся прелесть его прошлого предстала перед ним, как бы в утешении его раненой душе. И он с болью в сердце сознавал все несомненные достоинства той, которой он так легкомысленно пренебрег. Вскоре после внезапного удаления Рамиро весь двор поехал в церковь святого Антиоха, где были принесены благодарственные молебствия за совершившееся обручение инфанты. Между тем, как остальные члены королевского семейства в каком-то благочестивом настроении и в радостном ожидании многих предстоявших празднеств возвратились во дворец, Изабелла осталась в церкви, чтобы перед наступлением вечера идти в исповедальню, назначенную для королевского семейства. Исповедальня помещалась неподалеку от главного алтаря, направо за колоннами, украшенными образами. Три исповедальни для народа находились перед колоннами, разделявшими церковь на четыре предела. Число членов королевского семейства вместе со многими родственниками Франциско де Ассизи было так велико, и все так часто исповедовались, что три раза в неделю после вечерни в высокой исповедальне, стоявшей в стороне, находился в ожидании один из патеров. Королева, закрытая вуалью, подошла к деревянной стене, доверху закрытой снаружи. Кресло духовника было открыто в сторону алтаря, но кресло исповедующегося было закрыто деревянной стеной, в которой было маленькое отверстие, приспособленное к уху патера и рту кающегося, который должен был стоять на коленях во время исповеди. Королева также преклонила колени в исповедальне, но для нее была устроена мягкая бархатная скамейка. В этом пространстве было еще темнее, чем во всей церкви, так что духовник едва мог различить черты лица подходившего. В то время как Изабелла быстрыми шагами подходила к закрытому месту, в церкви раздались звуки органа. Там и сям между колоннами преклонили колени усердные богомольцы и богомолки, держа в руках четки. Место королевской исповедальни должно было оставаться незанятым. В открытой части исповедальни сидел, прислонясь к спинке кресла, так что приближавшаяся королева не могла его видеть, седой патер Антонио.